Задумчиво вздохнув, я махнул рукой Жили Драп, которая смотрела на меня ожидающим взглядом. В гиперпространстве ни мне, ни ей, нет причины торчать на этом месте. Я еще посижу и подумаю. А она собиралась снова убежать в медицинский отсек, где заляжет в медицинскую капсулу для продолжения учебы. Нельзя забывать о том, что и они сейчас все старательно учились. Все гости упакованы. Дождавшись сообщения от искусственного интеллекта корабля, которое подтверждалось видеоданными с ангара, где высадившихся из челнока разумных просто заперли в клетку под надзором боевых дронов, я тихо вздохнул и качнул головой. «Следи за порядком», — задумчиво проговорил я, поднимаясь и направляясь в свои личные покои, чтобы тоже заняться продолжением обучения. «А я пойду пока что еще немножко поучусь. Кстати, наблюдай за этим ангаром и держи поблизости группы боевых дронов. Если они попытаются сделать, уничтожь на месте. Не вздумай церемониться с ними». Получив подтверждение от искусственного интеллекта, я задумчиво хмыкнул и направился дальше по своим делам. Этот прыжок займет у нас еще одну неделю. А значит, у меня есть время хоть немного поднять свой уровень, как специалиста и командира корабля. Это было тоже очень важно, так что придется постараться. С тихим шелестом за моей спиной закрылись тяжелые двери, довольно толстые по своей броневой защите. По сути, для защиты мостика мы с Линсу использовали бортовую броню с дестроера. Хотя эти плиты были не самыми мощными, но тот факт того, что они были толщиной 5 метров, уже говорил сам за себя. Такими бронированными створками мы защитили фактически все модули на корабле, которые имели важное и стратегическое значение. А вот, к примеру, реакторный отсек и личную территорию капитана корабля, где можно было подобраться к тому же самому кластеру искусственного интеллекта корабля, мы постарались защитить более тяжелой броней, и таким образом обеспечили самую надежную защиту, какую только было можно найти на кораблях такого класса и дестроере. Сомневаюсь, что на мобильной базе той же Республики Хагдан или Федерации Неви применяется что-нибудь тяжелее, тем более, что в данном случае стоит учитывать факт упрямства металла АИ, которые было сложновато разрезать даже при помощи плазменных резаков штурмовых дронов или дроидов. Это было возможно только при помощи резаков, которые применяют на штурмовых челноках. Вот только на штурмовом челноке залетать внутрь коридоров корабля никто не будет. Хотя на моем корабле такой челнок мог бы пролететь по коридорам достаточно далеко. Но об этом же нужно сначала узнать, и вряд ли кто-то из разумных рискнет своим челноком, учитывая факт главного противостояния. В первую очередь такие разумные постараются выдвинуть вперед штурмовую группу, вооруженную стандартным оборудованием, а для них это будет фактически непреодолимая преграда. Но меня сейчас это не беспокоило. Я спешил учиться. Что поделаешь, но от этого сейчас напрямую зависела и моя жизнь, и мое благосостояние. Пираты, и что теперь ты собираешься делать? Раздраженно Пнур, командир штурмовиков, посмотрел на капитана корабля, который растерянно хлопал глазами, пытаясь понять, что же теперь ему действительно делать. Учитывая тот факт, что его корабль, на который он так рассчитывал, буквально в одно мгновение превратился в неподвижный металлический гроб в пространстве, где их просто некому спасти или как-либо помочь. Особенно, если учитывать все обстоятельства того, каким образом они вообще оказались в этой звездной системе, да еще и в таком недвусмысленном положении. Задумка была достаточно хорошей. Они рассчитывали на то, что корабли, выходящие из-под пространства, будут уязвимы, так как в первую очередь не стоит забывать о том, что в такой ситуации корабль просто слеп и не защищен никакими силовыми полями, кроме собственной обшивки. Столкновение в такой ситуации с тем же самым астероидом, который неожиданно оказался рядом, отвлечет экипаж корабля и не даст возможности кому бы то ни было оказать активное сопротивление, так как в первую очередь расчет был именно на тот факт, что в первую очередь столкновение будет с каким-нибудь торговцем, явившимся на эту территорию с довольно слабой защитой. Да, если торговец будет сопровождаться каким-нибудь боевым кораблем тяжелого класса, то ситуация может в один прекрасный момент просто ухудшиться. Все зависит от выучки боевого экипажа и быстроты их действий. Но расчет был именно на астероиды, которые на автоматическом режиме просто выйдут на цель, которая еще не успела понять происходящее. И пираты имели полное право надеяться на результативность. Однако, как бы они ни надеялись на свою задумку, буквально первый же корабль, ввалившийся в эту звездную систему, доказал им ошибочных действий. Возможно, этот корабль управлялся довольно опытными разумными, так как только он вошел в звездную систему, практически сразу, буквально спустя десяток мгновений, открыл огонь по астероиду, начавшему движение в его сторону. Наблюдавшим за этим при помощи сенсоров, расположенных на таких же астероидах, пиратам оставалось только скрипеть зубами от злости. Возможно, такого гостя они действительно здесь и не ожидали. Корабль был больше 3 километров в длину, не говоря уже про его ширину и высоту корпуса. Вооружен он был явно мощным оружием. Судя по тому, что он вообще отсутствовал в базах знаний Содружества, это мог быть корабль, изготовленный на специальный заказ, что говорило отнюдь не в пользу пиратов. Такие разумные обычно предпочитали путешествовать по центральным мирам Содружества, но никак не по территории Фронтира, что стало для экипажа пиратского крейсера второго поколения весьма неприятным сюрпризом. Теперь же им оставалось только надеяться на то, что капитан этого корабля посчитает произошедший казус всего лишь случайностью, и значит, у них есть шанс все-таки добиться результатов. Ведь ради того, чтобы сделать подобную ловушку, их кораблю пришлось фактически лишиться всех своих москитов, которые были разобраны для того, чтобы создать эти самые ловушки. Или вы думали, что астероиды с двигателями, и скинтами, и сенсорными комплексами продаются на рынке? Честно говоря, это даже глупо предполагать. Но значение особого подобное уже просто не имело. Судя по всему, капитан корабля, который едва не попался в их ловушку, оказался весьма хитрым разумным. Несколько залпов орудий его корабля разнесли оставшиеся по соседству астероиды, которые тоже начали движение к нему. Скрипя зубами, капитан пиратов был вынужден признать свою ошибку. Нельзя было расставлять в одном месте несколько подобных ловушек, но выбора теперь не было. Уничтожив эту ловушку, корабль принялся активно действовать, выпустив группу москитов, которые, видимо, должны были пройтись по остальным зонам выхода в эту звездную систему и уничтожить такие сюрпризы. Он лишил пиратов любой возможности хотя бы вернуть себе свое оборудование. Капитан пиратского корабля, не скрываясь, в полный голос ругался в рубке управления, надеясь только на то, что этот большой корабль после таких вот сюрпризов все же отправится дальше. Но это было только началом. Спустя несколько часов стало понятно то, по какой причине капитан этого корабля старательно чистил зоны входа в звездную систему. В нее вошел еще один довольно большой корабль, в котором можно было опознать модифицированный грузовик 3-го поколения, производства директората Ашер. Этот корабль был буквально перегружен различными контейнерами, висевшими на его внешней обшивке. Видимо, этот гигант сопровождал грузовик, и поэтому так старательно зачищал ему путь. Но теперь это, по сути, не имело большого значения, так как в данном случае можно было поднять одно. Этот разумный действительно был хитер. Грузовик спокойно направился дальше, а эти разумные, защищающие свое имущество, нанесли еще один визит тем, кто считал себя вправе устраивать подобные сюрпризы, спрятавшись за естественными преградами. Пока они с зубным скрежетом наблюдали за происходящим с их немудреными ловушками, через астероидное поле на них вышла группа москитов с этого корабля. Обидно было то, что все москиты, которые могли оказать сопротивление, были разобраны для этих самых ловушек. Дело в том, что капитан пиратского корабля закономерно подумал о том, что 2-километровый астероид может быть более опасен в таком столкновении, чем, к примеру, тот же самый москит 2-го поколения, имевшийся на борту их корабля. Ведь этот астероид имеет огромную массу и инерцию, и разрушить его будет сложно. Но только не для этого странного корабля. Судя по тому, как он буквально двумя выстрелами из своих орудий, выдвигающихся из подбронированных колпаков, уничтожал эти астероиды, буквально разбивая их вдребезги, можно было понять, что эти орудия весьма крупного калибра. Но это тоже уже было неважно. Вынырнувшие из-за астероидов очень юркие москиты противника подбросили к дюзам двигателей корабля пиратов пару-тройку торпед, которые не оставили им ни единого шанса. Пока искусственный интеллект корабля и его скорострельные автоматические пушки пытались зацепить хотя бы один из этих москитов, эти торпеды спокойно достигли своей цели. Удар был слишком мощным и просто не оставил ни единого шанса затаившимся пиратам. После мощного удара, заставившего вздрогнуть весь их корабль, сам капитан, кое-как удержавшись на ногах, потребовал у техника отчета. И этот отчет был не очень приятным. Двигатели были полностью выведены из строя. Теперь их корабль был полностью обездвижен. Они, конечно, могли еще пытаться как-то маневрировать при помощи газовых двигателей, но это был максимум, на что были способны эти разумные, запертые в поврежденном корабле, а противник, который преподнес им подобный сюрприз, просто направился дальше после того, как в систему вошел корабль, которого они так ожидали, так как теперь ничего не мешало продолжить свой путь. Судя по всему, они даже не собирались пытаться захватить поврежденный корабль, да и зачем этим разумным делать подобную глупость, ведь и дураку понятно, что этот корабль, по своей сути, для них никакой ценности не имеет, все только по той причине, что он слишком старый и поврежденный, это уже был мусор, который можно отправить только на металлолом и переработку. Как бы капитан корабля не скрипел зубами, но выбора у него не было, тем более, что за его спиной стоял обозленный штурмовик, рассчитывающий на выгодный контракт, который и привел его на этот корабль. По сути, все это стало для него смертельной ловушкой, поэтому церемониться с капитаном, который так глупо завел их всех на эту территорию, никто не собирался. Так что капитан сам взялся взывать о помощи, где-то в глубине души надеясь попытаться напасть на корабль противника во время спасательной операции. Но, несмотря на все призывы разумных с поврежденного корабля, этот странный клиновидный корабль, который мог иметь отношение к республике Хагдан, хотя его вооружение было немного странным и больше похожим на орудие империи Арвар, продолжал безмолвно скользить в темноте пространства системы, совершенно не обращая на них никакого внимания. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что этот капитан просто может опасаться того, что пираты действительно могли бы попытаться призвать на помощь, после чего напасть на его корабль изнутри. Это было бы вполне возможно, если бы хоть кто-то отреагировал на их мольбы и призывы. Но никакой помощи не было. Никто и никак абсолютно не реагировал на происходящее, что было весьма неожиданно, учитывая тот факт, что по сути все происходящее всего лишь вина самих этих разумных, и не более того. Они могли сейчас говорить все, что угодно. Вот только для капитана того корабля, который их фактически бросал на смерть, все это было в порядке вещей, и он имел право так поступить. Хотя если они выживут, то может быть смогут попытаться обвинить его в пиратском нападении, но этот факт нужно будет еще доказать, ведь они сидели в засаде, и даже более того, своими действиями эти разумные создали весьма опасную ситуацию в этой самой звездной системе. Поэтому их тоже можно было обвинить в чем угодно. Однако их призывы все-таки не остались без ответа. Вот только ответ был совершенно не тот, на который так рассчитывали эти разумные. Группа москитов вернулась к ним снова, и в этот раз, пройдясь плазмой по корпусу, просто уничтожила не только все вооружение, но даже и антенны передатчика, с помощью которого капитан поврежденного корабля пытался воззвать к человеколюбию и все-таки попытаться спасти собственную жизнь. Капитан буквально задрожал от страха, когда за его спиной снова возникла коренастая фигура командира абордажников, которого он уговорил вступить в свой экипаж. Этот разумный сам являлся мзином и был весьма агрессивным. Он буквально мечтал о том, как будет пугать и издеваться над пленниками. А теперь что ему делать? Ведь ситуация, в которую он попал, была отнюдь не той, которую ему бы хотелось. Естественно, что в данном случае оставалось только одно – попытаться добраться до ускользающему от них шансу спастись хотя бы на челноке. Не ожидавший уже ничего хорошего, капитан пиратов решил направиться в ангар, ведь именно там сейчас находилась возможность спасти собственную жизнь. Однако оказалось, что не один он такой умный. У него было 30 человек экипажа, и говоря про человек, на данный момент – капитан пиратов имеет в виду членов экипажа. Не все они были людьми, в прямом смысле этого слова. Так вот, оказалось, что таких умников было достаточно много. Единственный челнок штурмового варианта, который у них имелся на борту, уже отстыковался и исчез буквально прямо на его глазах сквозь принудительно открытый шлюз. Не ожидавший ничего подобного, капитан в растерянности посмотрел на абордажника, уже не скрывавшего своей злости и ярости, которые все больше и больше охватывали его, и намеревавшегося сейчас все-таки попытаться, видимо, рассчитаться с капитаном, который просто не додумался до элементарных вещей. Нужно было всего лишь сделать так, чтобы этот челнок не мог вылететь с борта корабля без его разрешения. Но сам челнок не был собственностью капитана, он был собственностью пилота, того самого пилота, который еще в тот момент, когда капитан взывал по рации к пролетающим мимо кораблям, тихо и незаметно выскользнул из рубки корабля. А зачем ему там сидеть, если корабль все равно лететь не может. Сейчас можно было говорить о многом, но проблема была в другом. Ситуация была действительно настолько сложной, что теперь ничего не поделаешь. Единственный челнок выскользнул с корабля, не оставив им ни единого шанса на спасение. Более того, как ни странно это бы звучало, на челноке успело ускользнуть и несколько разумных, среди которых не было ни одного абордажника. А вот единственный техник все же был. Оставшиеся на борту разумные буквально сходили с ума от злости. А потом началось безумие. Единственное, что спасло жизнь капитана, так это только то, что после его смерти искусственный интеллект корабля или того, что от него осталось, был обязан включить систему самоуничтожения. Техников среди членов экипажа не осталось, так что в данном случае можно было понять главное. Никто из этих разумных просто ничего не сможет сделать. Ведь для этого, чтобы отключить систему самоуничтожения, даже на таком старом корабле, нужно иметь хотя бы какие-то технические знания, а также и опыт работы. Ничего этого у абордажников не было. Единственное, что у них было, это жажда убивать. Учитывая тот факт, что запасы ресурсов у них было очень мало, можно было понять и то, что эти разумные просто не смогут выжить самостоятельно. И поэтому им всем оставалось только одно – надеяться на тот факт, что кто-нибудь из разумных, чьи корабли будут пролетать через эту звездную систему, все-таки поймет сложность их ситуации и попытается спасти. Хотя запас тех же картриджей для пищевых синтезаторов у них был значительно ограниченный. И как только сам капитан это понял, ему не оставалось ничего другого, как попытаться найти общий язык, к примеру, с тем же самым командиром абордажной группы. Ему нужно было объяснить, что чем меньше будет голодных ртов на этом металлическом острове, тем больше у них самих шансов выжить. Вот только он не учел главного. Когда он договаривался с командиром абордажной группы, он не учел желания этих разумных жить. Происходящее на борту корабля превратилось в страшную эстафету смерти. Каждый день кто-нибудь умирал. Причем, умирал достаточно жестоко. Абордажники не церемонились со своими бывшими товарищами. Более того, буквально на вторую неделю заключения в этом металлическом гробу были замечены попытки каннибализма. Разумные начали есть друг друга. Пара абордажников, заранее приговоренных к смерти, сумели вырваться из рук своих товарищей и спрятались в переходах корабля. Их можно было бы найти при помощи внутренних сенсоров, а также и возможности искусственного интеллекта. Вот только капитан в этой ситуации в первую очередь думал только о себе. Он хотел жить, и поэтому даже не задавался вопросом о том, что происходит сейчас на данный момент на корабле. Он просто закрылся в своих апартаментах, где у него имелся свой собственный синтезатор пищи, что позволяло ему надеяться на выживание. Все-таки свой собственный запас картриджей для еды у него был, хотя и небольшой, но вполне себе приличный. Ему одному хватило бы еды минимум на пару месяцев. А потом, к тому времени, как он выйдет из этого заключения, на корабле уже все будет кончено. Выживет сильнейший из абордажников. Но не понимать того, что именно он нужен им живым, эти разумные не могут. Но, как бы он ни думал об этом, неожиданно для себя капитан пиратов столкнулся с тем фактом, что абордажники тоже оказались не так уж и наивны, как он думал. Достаточно быстро двери его каюты были взломаны, а озверевшие разумные вытащили капитана буквально за ноги из его каюты, не оставляя ему ни шанса к выживанию. Все только по той причине, что все они прекрасно понимали одно: он не стал бы прятаться в своей каюте, если бы у него не было шанса там выжить. Дальнейшее уже его не интересовало. Когда сердце капитана остановилось, эскинт корабля по умолчанию запустил команду самоуничтожения. Старый реактор корабля, с которого принудительно были сняты все ограничения, начал накапливать энергию. Несмотря на предупреждение капитана, случилось то, чего он опасался. Разум у абордажников просто отказал. Он не думал о том, что эти разумные, часто употребляющие всякие наркотические препараты, а также и особо никогда не задумываясь о последствиях своих действий, не особо хотели интересоваться его мнением, да и жизнь их не особо интересовала. Им нужны были кровь и смерть желательно, чужая. Однако, в этот раз они перестарались. Когда реактор вышел за пределы контроля реакции, он взорвался, заставив сдетонировать еще два таких же стареньких реактора рядом с ним, которые также уже были на грани самоподрыва. Самое обидное для погибших было именно то, что когда вспыхнула яркая звездочка за естественным спутником планеты, На нее обратил внимание пролетающий мимо в этот момент корабль одного из торговцев, который тоже летел с территории фронтира в сторону Содружества. Но их бы это вряд ли спасло, ведь, по сути, их корабль был замаскирован и спрятан за естественным спутником, не позволявшим пролетающему кораблю увидеть эти обломки. Теперь же это все не имело значения. Экипаж корабля пиратов, которые так рассчитывали на ловушки, погиб полностью, обреченный на жестокую смерть, учитывая тот факт, что корабль был не только лишен возможности передвигаться, но также и возможности вызвать помощь. В последние мгновения своей жизни капитан изо всех своих сил проклинал своих бывших товарищей, оказавшихся более хитрыми, и предавших капитана, бросив его на корабле на растерзание абордажников. Кто мешал этому пилоту забрать капитана вместе с собой? Почему этого не было сделано? Ведь капитан наверняка оценил этот жест помощи, а также и сам факт того, что пилот вообще вспомнил про него. Теперь же даже это никакого значения или смысла просто не имело. Пиратский корабль, название которого было даже никому не интересно, прекратил свое существование, так и не начав своей кровожадной деятельности. Проблемой было то, что это был их первый рейс пиратов, которые надеялись на ту самую удачу, которая позволяла некоторым разумным значительно разбогатеть. Вот только, видимо, удача была не на стороне тех, кто на подобном старье рискует заниматься такими делами. Но для пиратов важен только результат, а в данном случае он был сугубо и бесповоротно отрицательным. Ведь весь экипаж пиратского корабля, не считая разве что тех хитрецов из технического персонала, которые постарались сбежать, воспользовавшись единственным челноком, был уничтожен. Жестоко и бескомпромиссно. Видимо, эти разумные переоценили себя и свою жестокость. Как оказалось, на территории Содружества и Фронтира существуют разумные, которые являются более жестокими. Настолько более жестокими, что это не лезет ни в какие ворота. Конечно, кто-нибудь бы и заявил сейчас о том, что сами пираты тоже не намеревались давать своим потенциальным противникам возможности выжить, учитывая тот факт, что их ловушки должны были обезвреживать и фактически превращать в такие же металлические гробы, пролетающие через эту звездную систему корабли. Но это же дело касалось других разумных, а это уже другое дело. Дело, которое не касается их самих. Так что в данном случае этот вопрос можно было обсудить немного по-другому. Не так, как все произошло в данном случае. Хотя и обсуждать его уже было просто ни с кем, все только по той причине, что первый же попавшийся им на пути корабль оказался опаснее, чем они вместе взятые. По сути, с их стороны это было глупым поступком, но уже ничего не изменишь. Колумб, вы должны заплатить налог за то, что проходите через нашу звездную систему. Как я и ожидал, стоило Колумбу войти в следующую звездную систему, где находилась хоть какая-то более или менее цивилизованная колония, как тут же мы наткнулись на наглость разумных, имевших в качестве защиты аж целых два тяжелых крейсера Империи Арвар третьего поколения. Исходя из размеров вашего корабля, мы понимаем, что у вас довольно крупные трюмы, а значит, вы должны нам заплатить за весь товар, который там провозите. А если мы решим, что этого недостаточно, то вы будете платить за общий объем трюмов. Судя по всему, ваша жадность не знает границ, задумчиво усмехнулся я прямо в экран, на котором буквально расплывалась от жира довольно крупная морда негра, явно не скрывавшего чувства своего превосходства. Ну что ж, ваши корабли могут попытаться досмотреть мои трюмы, но я в этом не уверен. Именно поэтому советую вам умерить свои аппетиты. Если вы, конечно, не хотите вообще остаться без какой-либо защиты, ваша колония не имеет отношения к Империи Арвар, хотя и находится под ее протекторатом. Но протекторат и границы – это совершенно разные вещи. Корабли, которые вас охраняют, частные. И поэтому, если вы проявите агрессию к моим кораблям, я просто буду вынужден их уничтожить. И при любой попытке агрессии с любого из ваших кораблей, мне придется ответить так же. Судя по всему, этот ожиревший на чужой крови арварец даже и не понимал того, в какое дело он вмешивается. Потому что он тут же заявил мне о том, что раз я такой несговорчивый, то колония на законных основаниях собирается экспроприировать мое имущество. Интересно, он вообще идиот? Или может они специально посадили такого придурка на общение с разумными, чтобы проверить их силу воли? Как я уже говорил, первым атаковать я никого не собирался, и поэтому позволил первыми открыть огонь этим самым крейсерам. Хитрость ситуации была как раз именно в том, что силовое поле моего корабля было достаточно мощным, чтобы они просто не смогли его пробить, на что и был главный расчет. Все остальное меня не столько беспокоило, главное было дождаться первых залпов. Судя по всему, эти разумные думали, что после первого же выстрела из орудия их крейсеров, я буквально брошусь их умолять прекратить огонь. С их стороны это было довольно глупо, учитывая тот факт, что в данном случае в первую очередь следовало бы задуматься о последствиях. Мой корабль имел хорошую защищенность, силовое поле, которое было довольно массивным даже на фоне корабля, явно являющегося немаленьким. Так что этим разумным следовало бы хотя бы немного подумать о том, что же они намереваются сделать. Но они немножко не учли главного фактора. Я не был покладистым, насколько они рассчитывали. Как только вокруг моего корабля вспухло несколько разрывов, что, кстати, свидетельствовало о плохом прицеле у их канониров, я ответил: «Моя система наведения уже давно навела орудие на них, и мне оставалось только выстрелить». Сюрпризом для этих разумных было то, что ответные залпы были произведены тоже из орудий такого же направления. Артиллерийские орудия Империи Арвар. Вот только пользы им это не принесло. Мой силовой щит после их сдвоенного залпа просел от силы на 15%. Как я уже сказал, эти разумные плохо прицелились. Или вообще не пытались целиться как следует. Это меня не интересовало. Мне было важно другое. Я играть в их игры не собирался. И перестреливаться с ними на дистанции не считал нужным. Так что в данном случае этим разумным не сильно повезло. Едва башни артиллерийских орудий, установленных как раз на той стороне Колумба, с которой меня и атаковали, выдвинулись из-под открытых бронеколпаков, то тут же сделали свой залп. На что бы эти арварцы там не рассчитывали, по сути, это уже не имело значения. Серия мощных взрывов, накрыв их разворачивающихся в мою сторону, тяжелые крейсера, буквально в одно мгновение превратила в груду покореженного металла эти корабли, не оставив их экипажам ни единого шанса. Судя по тому, как один из этих кораблей пытался все же сманеврировать, его капитан надеялся на выживание, но я ему такой возможности не предоставлю. Еще один залп из тяжелого орудия поставил кресты на его карьере, так как корабль, на котором он намеревался заниматься законным пиратством, просто вспыхнул звездой от взорвавшегося реактора. Уже только поэтому можно было понять, что силы оказались слишком неравны. Диспетчер, или кто это был, тут же взвыл диким голосом по всем каналам связи, пытаясь призвать меня к порядку. «О каком порядке вы можете говорить, если вы и сами пираты?» Ответив на многочисленные вызовы, я снова посмотрел на посеревшее от злобы и ненависти лицо этого арварца, который сейчас пытался любой ценой отыграть в ситуацию назад. «Вы сами пытались меня откровенно грабить, потом угрожали, открыли огонь на поражение. У меня все запротоколировано. Информация о пиратской системе уйдет на территорию Содружества. И молите всех богов, которых только знаете, чтобы я сообщил хотя бы в Империю Арвар о том, что здесь происходит. Я ведь могу попытаться сообщить о случившемся казусе и на территорию той же самой Федерации Неви. Сомневаюсь, что там оценит подобное событие. А там, вы можете мне сейчас говорить все, что вам только заблагорассудится. Я не хуже вас знаю законы Содружества. То, что вы пытались провернуть, является откровенным пиратством. Так что, будьте добры, радоваться и тому, что я в данном случае просто пытаюсь пройти через вашу звездную систему, и не начну вас наказывать за эту наглость, которую вы проявили. Хотя я, по сути, имею на это право, особенно учитывая тот факт, что являюсь гражданином другого государства, и могу сейчас потребовать от вас даже компенсацию за то, что вы пытались сделать. Судя по всему, в этой звездной системе даже если и существовали какие-то дополнительные вооруженные силы, но они теперь просто не пытались себя больше проявить. Все только по той причине, что силы были слишком неравны. Тем более, когда в эту звездную систему вошел сверхтяжелый носитель, который ранее явно имел отношение к флоту Содружества. Не ожидавшие подобного, разумные действительно растерялись. И на связь с Колумбом уже вышел другой аварец, являвшийся явно наместником этой колонии. «У них что, намеренно откармливают таких свиней?» – прошептал я, когда на экране появилась еще более раскормленная и также лоснящаяся жиром рожа другого негра, который с большим трудом сдерживал брезгливость, которая буквально ворвалась сквозь черты его физиономии. «Тебе чего от меня нужно? Один уже только что требовал от меня налогов, а потом ограбить пытался. Я сообщу всему Содружеству о том, что ваша колония пиратская. Если с вами не разберутся представители военного флота Содружества, то это сделает сама империя. Я в этом не сомневаюсь. Судя по всему, моя претензия была вполне законной, так как этот разумный тут же принялся заверять меня в том, что все это одно огромное недоразумение. Естественно, что я не особо верил в происходящее. То, что он рассказывает, это просто сказки Венского леса. Я прекрасно понимаю, что они в первую очередь рассчитывали на тот факт, что угрожая оружием, а также и близостью к своей территории империи Арвар, которая якобы им покровительствует, просто смогут заставить поверить меня в то, что имеют отношение к этому государству. А раз это так, то значит существует прямая возможность того, что в данном случае они в своем праве. Я, честно говоря, так не считаю. И именно поэтому с их стороны это была ошибка. В базах знаний, которые я получил и изучил, была информация о границах территорий государств, сателлитов Содружества. И из-за этого все то, что они мне пытались заявить, являлось всего лишь обманом. Естественно, что я действовал в рамках закона, заранее предполагая тот факт, что здесь тоже имеются представители государственной власти. Я сначала пытался договориться, заплатить обычный налог, я был вполне согласен, но в данном случае ни о каком нормальном налогообложении речи не шло, меня хотели просто тупо ограбить. Вы слышали, что он мне заявлял, они будут решать, как с меня брать налог. Это ли не глупость происходящего, ведь это прямое доказательство того, что в данном случае я имею дело с обычными бандитами. А раз они бандиты, так кто мешает мне с ними разделаться так, как принято в Содружестве? Уничтожив их корабли, я фактически оставил колонию без защиты. Извините, но я имел на это право. Нечего было ко мне агрессию проявлять. Надо было хоть немножко задуматься о том, что вы делаете, а уже потом пытаться как-то давить на меня. Да, и предъявлять мне что-либо подобное, с их стороны всего лишь обычная ошибка. В нормальных колониях, где надо было платить налоги, любому кораблю, входящему в звездную систему, присылается пакет документов с налогообложением, где все четко было расписано. Я не против был заплатить. Вы мне мотивируете причины для этого, а тут такая заявка. Зато теперь этим разумным ничего другого не остается. Им придется сначала потратить деньги на покупку боевых кораблей, чтобы защитить свою систему. Ведь, судя по происходящему, это были корабли, являвшиеся самыми мощными в их обороне, тем более, что от них ничего фактически не осталось. Сначала корабль, который был поврежден моим снарядом, взорвался, а спустя полчаса после входа в систему моего носителя, и второй также приказал долго жить. Возможно, у него просто это не выдержал реактор, у которого было какое-то повреждение системы, не знаю. Сейчас это было уже не столь важно, как могло показаться на первый взгляд. Главное было другое. Главным был тот факт, что эти разумные обожглись на мне. Теперь даже если я когда-нибудь и вернусь в эту звездную систему, то оставшиеся здесь разумные 50 раз подумают, а нужно ли нервировать разумного, который так неадекватно реагирует на их, вроде бы, законные требования. Но это уже их головная боль. Когда мой носитель вошел в систему, его тут же взял под контроль Христофор и направил дальше по маршруту. Досматривать нас было уже просто некому, и поэтому эти разумные могли делать все, что только угодно. Меня такие нюансы не беспокоили. Спокойно разогнавшись, носитель ушел в гиперпространство, а вслед за ним направился и Колумб. И когда передо мной снова полыхнули разноцветными огнями молнии гиперпространства, только тогда я смог расслабиться, хотя и выглядел для всех уверенным и спокойным. Это была обычная психология. Зачем мне демонстрировать всем этим разумным тот факт, что я действительно нервничаю? С моей стороны это могло быть серьезной ошибкой, которую совершать я не собирался, так как для этого не видел никаких причин. Пусть другие церемонятся и думают о том, что на самом деле происходит. Мне же было важно совершенно другое. Важен был факт того, что я продемонстрировал себя как серьезный и опасный противник, даже для тех, кто считает себя чуть ли не господином звездных систем. Теперь же мне оставалось следовать дальше по маршруту и рассчитывать на тот факт, что эти разумные не вздумают на меня послать жалобу в сторону империи Арвар. Доказывать свою невиновность мне проще тогда будет невероятно сложно, и поэтому действительно проще направиться на территорию другого государства. Вот только другое государство мне сейчас не сильно поможет в решении некоторых вопросов. Как я уже говорил, Именно в этой звездной системе Хармахрум не задают глупых вопросов по поводу того, откуда взялся, к примеру, тот же корабль, имеющий раньше отношение к кораблям военного флота Содружества, являющийся притом сверхтяжелым носителем. Я хотел этого избежать, лишние вопросы мне ни к чему. Именно поэтому я и направлялся на территорию Империи. Но сталкиваться с такими вот сюрпризами, в виде таких разумных, считающих себя хозяевами всего цивилизованного общества, все-таки придется. Вполне возможно, что в данном случае вся эта конфликтная ситуация возникла только по одной большой причине. Эти разумные увидели перед собой молодого паренька, который, по их мнению, мог быть всего лишь наследником знатного рода, которым нужно было бы поделиться. Нет, если бы они знали, что мне пришлось пройти ради этого самого имущества, думаю, что глупых вопросов они задавать бы просто не стали. Но теперь уже размышлять на тему того, кто был виноват, просто бессмысленно. Мои два корабля уже ушли из нее и двигались дальше. Следующая остановка – система Хармахрум, где я наконец-то смогу избавиться от своих нежелательных гостей на борту Колумба. Они меня уже просто раздражали, особенно пираты, и от них нужно было избавиться. Хармахрум. Когда Колумб прорвал гиперпространство, ввалившись на территорию той самой торговой системы, к которой так рвался, то я даже немного ошалел от увиденного. Несмотря на все мои знания и информацию, которую получил из баз знаний, зрелище было действительно завораживающим. В этой звездной системе было разбросано не меньше полутора десятка довольно крупных торговых станций. Из информации, которую я получил, эти торговые станции имели отношение к тем самым торговцам, занимавшимся торговлей рабами. Каждый род работорговцев имел свою собственную базовую станцию, где и располагал самый лучший свой товар. Конечно, были и другие разумные, из менее обеспеченных семей. Вот только в информации, которую я имел, не рекомендовали иметь дело с подобными разумными, так как они не гарантировали качество. Да-да, даже у рабов очень ценилось качество товара, и тут ничего не поделаешь. Приходилось учитывать тот факт, что иногда за товар подобного рода придется переплачивать деньги, которые можно было бы потратить с большей выгодой. Но, как я уже говорил, мне нужен был качественный товар, и поэтому придется постараться. Также в этой звездной системе располагалось целых 4 боевых станций, имевших отношение именно к Империи Арвар. Все они были минимум 4-го поколения, хотя одна, немного в стороне, которая была 5-й, вызывала некие сомнения, хотя бы по той причине, что были видны происходящие на ее корпусе работы. Скорее всего, эта космическая станция имела отношение к 3-му поколению, вот только ее, видимо, либо пытались модернизировать, либо вообще демонтировать. Возможно, кто-то выкупил ее для своих собственных нужд, бывало и такое. Вообще, насколько я знал из общения с кланом контрабандистов, Гараков, в этом государстве можно было купить буквально все, были бы только деньги, которые у тебя за это запросит. Глава клана контрабандистов, попавший ко мне в руки, сам признался в том, что намеревался в ближайшее время попытаться приобрести себе тяжелый линкор этого государства, имевший отношение к 4-му поколению. По сути, если бы его внук затянул решение вопроса с захватом власти, то этот старик мог бы совершить подобную глупость. Такой корабль, даже по расценкам каналов контрабандистов, стоил не меньше полумиллиарда при полной комплектации. И в этом случае я понимал, насколько может быть все сложно. Оказавшись на территории государства, сателлита Содружества, и попав в зону действия ретрансляторов, я тут же получил на свою нейросеть несколько довольно объемных пакетов информации, и часть из них имела отношение именно к моим делам на территории Федерации Неви. Судя по всему, следующим пунктом на моем маршруте будет и столичная планета Федерации Неви для того, чтобы решить вопросы с юристами. Но в первую очередь меня интересовал свой собственный банковский счет. Да, я отлично помню, что на территории того же фронтира или окраинных миров лучше использовать обезличенные банковские чипы, но только не на территории Содружества. Здесь подобное сразу вызывает подозрение по поводу того, чем именно ты занимаешься, если тебе приходится деньги переводить подобным образом. Так что, мне придется действовать немного по-другому. Учитывая мои интересы, я понимаю то, что часть денег мне придется оставить на обезличенных банковских чипах, но только часть. Основные деньги я переведу на банковский счет, а для этого мне нужно добраться до торговой станции, которая не имеет отношения к Империи Арвар. Там располагаются банковские организации, и различные торговые корпорации, относящиеся к другим государствам. Например, та же самая корпорация нейросеть. Название сразу говорит о том, чем она занимается. Хотя поговаривают, что в каждом государстве есть своя отдельная организация подобного рода. Возможно, но название у них общее. И вполне возможно, что они между собой все-таки как-то связаны, хотя и не афишируют этого. Один пакет информации, как я и подозревал, имел отношение именно к самой империи Арвар. Как я уже говорил, в этом пакете документов имелась информация о том, что и кому я должен заплатить в качестве налога. И здесь о товарах в трюме и речи не шло, только о размерах кораблях. Что поделаешь, но большой корабль стоит больших денег. И это они еще второй корабль не видели, я имею в виду тот самый аширский носитель. Да это для них огромная булочка с изюмом и забитыми самым невероятным грузом трюмами, которая тоже была 2,5 километра в длину и с километр в диаметре. Кто-то сказал бы, что подобное строительство корабля просто нерационально. Я тоже так думаю. Но тут ничего нельзя поделать. Такой корабль пользовался спросом у некоторых торговцев. Так что, налогов платить мне придется достаточно много, и при этом даже не размышляя по поводу того, что есть возможность сбить цену. Вышедший на связь с моим эскинтом диспетчер этой системы тут же выделил нам траекторию, где нашим кораблям лучше находиться. Соответственно размеру корабля, она находилась достаточно далеко от тех же самых торговых станций. Это делалось не просто так. Дело в том, что в этих зонах, где находятся торговые станции, очень оживленное перемещение кораблей. Такой корабль, как у меня, занимает много места и просто будет мешать активному движению. Кластеру эскинтов диспетчерской станции придется приложить массу усилий, чтобы избежать столкновений. Поэтому проще такие корабли отодвигать на более дальние траектории, где они не представляют какую-либо угрозу. Тем более, что на той же траектории заметил еще несколько крупных кораблей, имевших отношение к другим государствам. И один из этих кораблей был похож на какой-то раздутый пирожок или булочку. Скорее всего, это торговый корабль империи Антран, вернее надо сказать, Ашкамази, про которых я тоже много интересного слышал. Поговаривали, что эти разумные предпочитают в пищу детей других разумных рас. Интересный оборот. Надо будет над этим подумать. А может быть сразу записать этих разумных в свои враги, но пока что я спешить с этим решением не буду. Мне нужно определиться со своими платежами, а также и банковским чипом, который должны присоединить к моей нейросети. Так что, договорившись с диспетчером по поводу отсрочки платежа, ввиду того, что мне нужно получить выплату на свой банковский счет за доставку срочного груза, и о том, что мне не будет насчитана дополнительная пеня, благодаря 10 тысячам кредитов, переведенных этому диспетчеру с обезличенного банковского чипа, я решил, что пора отправляться на торговую станцию Содружества. Именно так называли все эти станции, которые по своей сути не имели государственной принадлежности. По крайней мере, там я мог себя чувствовать в безопасности, но при этом, желательно было все равно не находиться там в гордом одиночестве. Именно поэтому я отправлюсь на челноке, в сопровождении инженера и техника. Все-таки девчонки хоть как-то, но могут пока ориентироваться в обстановке. Все-таки мои знания не давали опыта общения с разумными, а мои сестрички пока еще не прибыли с носителем, который должен был прийти следом. Кстати, по поводу носителя я тоже договорился с диспетчером, так что мне придется решать этот вопрос как можно быстрее. Банк, в который мне посоветовали обратиться, тоже не блистал особыми изысками в названии. Он был стандартным. Точно так же, как глобальная сеть называлась Глобанит, этот банк назывался Глобабанк. Ведь он был глобальным банком, так почему бы его так не назвать? Так что, в данном случае все было понятно и предсказуемо. Полетели мы на штурмовом челноке четвертого поколения, который когда-то был построен в республике Хагдан. В данном случае этот челнок был моей собственностью, а вот его сила и вооружение должны были всем дать понять, что я все же довольно опасный и разумный, и шуток не понимаю. Дело в том, что здесь, на территории империи Арвар иногда происходили казусы, связанные с захватом разумных в рабство. Если этот разумный мог быть чем-то интересен арварцам, его просто похищали, как в старину невест на Кавказе. Уже только поэтому я понимал тот факт, что мне следует тут быть немного настороже, учитывая тот факт, что со мной направляются две довольно симпатичные девчонки, тем более, имеющие нейросети подобного уровня, а это означает только то, что они довольно серьезно относятся к своему образованию, и как специалисты имеют довольно большую цену на рынке рабов. Но в данном случае они были привязаны именно ко мне, и должны были меня просто сопровождать. Я же шел в скафе пятого поколения той же самой республики. Он мне очень понравился. Он был достаточно сильно бронирован, имел энергетический щит, а также и на плечах две плазменные пушки. Такое оружие может достаточно быстро заставить одуматься любого разумного. По сути, в нем я себе немного напоминал того самого легендарного хищника, разве что шлем был больше похож на человеческий. Да и внешне он не напоминал костюм горбатого эксгибициониста, как можно было бы сказать про подобное же оборудование Федерации Неви. Я не понимаю того, какой придурок там пытался разрабатывать подобное оборудование, ведь в том костюме я чувствовал себя словно голый, да и защиты основной никакой не было. Какой же он может быть средний по защите, если никаких бронированных вставок, или защиты того же самого живота или спины вообще нет? Силовое поле что ли только от всего защитит? Так это не панацея. Я уже знал об этом. Девчонки же одели такое же оборудование, только четвертого поколения. К сожалению, для более современного оборудования необходимо изучить определенные базы знаний. При помощи медицинской капсулы за последнюю неделю полета в гиперпространстве, я успел изучить базы знаний как раз для того, чтобы иметь возможность его использовать. А вот если использовать то же оборудование, только тяжелого и сверхтяжелого класса, которое мне также попало в руки, придется потратить больше времени, на пару месяцев под разгоном. Но пока что меня все устраивало. Честно говоря, вылетев с корабля в сторону станции, я с большим трудом сдерживал нервную дрожь. По той причине, что сейчас я впервые шагнул на территорию Содружества. А значит, есть возможность для меня лично увидеть всю красоту, которую старательно скрывали от меня те же самые жители Фронтира. Хотя, может быть, они просто и не имели возможности ничего этого мне продемонстрировать, так как в данном случае там все зависело именно от самих хозяев звездной системы Йод-658-13. Как я уже говорил, эти разумные были достаточно жадными, чтобы не пытаться тратить деньги на то, что они считают ненужным. Первые несколько минут полета по этой звездной системе мне пришлось некоторое время просто отключиться от происходящего вокруг, пытаясь настроить фильтры в нейросети. Меня просто завалило спамом различных реклам, среди которых было очень много сообщений, имеющих отношение к тем самым домам работорговцев. Эти разумные тоже не гнушались рекламой, старательно демонстрируя на них свой лучший товар, а также и его основные возможности. Среди этих торговых домов было некоторое разделение по предоставляемому товару, что тоже было весьма оригинальным решением. Например, был один торговый дом, который торговал только бойцами, и никого другого у него искать просто не имело смысла, хотя штурмовики и десантники у них были знатные, особенно те, которые стояли в списке самыми дорогие. Также можно было найти пилотов, техников, да любого, кто тебе может понадобиться, вплоть до проституток. Правда, здесь их называли гордо служительницами гильдии Шелласы. Не знаю, почему именно так, но факт оставался фактом. Хочешь приобрести для использования подобных девочек на свой корабль, чтобы они обслуживали экипаж и не создавали лишний ажиотаж в случае отсутствия женского персонала? Так, пожалуйста, выбирай любую. Кого там только не было, были даже представители негуманоидных видов, но особым спросом пользовались некоторые представители разумных рас, например, те же самые кошки, мзины, которые отличались грацией, гибкостью и способностью в случае опасности даже стать твоим телохранителем, не говоря уже о других возможностях этих, по сути, наполовину своего естества животных. Также существовали и другие красотки, которые стоили баснословных денег. Например, я заметил отметку о том, что собираются устроить аукцион, на котором будет очень интересный лот, агровка. По сути, для этого торгового дома подобное было весьма опасно, ведь представители империи Аграф очень жестоко наказывали за подобное. Поиск по глобальной сети упоминания о подобных торгах дал мне понять то, что в данном случае о чистокровности этой несчастной, которой не повезло попасть в рабство, можно задуматься. Скорее всего, она была полукровкой или даже квартеронкой, чью внешность могли чуть-чуть подправить при помощи медицинской капсулы. Главное, чтобы у нее в крови была примесь крови Аграфа, они бы еще также сполотку выставили на продажу, хотя думаю, что с сполоткой не стали бы раздумывать. Если бы узнали об этом, то у этих разумных могли возникнуть проблемы. Поговаривают, что эти разумные сполоты использовали биотехнологии не только в нейросетях, но также и в строительстве кораблей. Если это было так, то можно только ужаснуться тому, насколько может быть огромным корабль, проживший, к примеру, 1000 лет, если он продолжает все время расти, жуть какая-то. Но думать об этом я долго не мог. После того, как я настроил спам и фильтр почты, то смог отвлечься на экран, на котором все больше и больше разрасталась своими лепестками довольно крупная торговая станция, которая очень сильно напоминала раскрытую ромашку. Вот только эта ромашка была размером в несколько километров шириной и в пару-тройку километров толщиной. Однако это было не важно. Важно было то, ради чего я сюда прибыл и чего хочу достичь. Когда наш челнок пристыковался к станции, я быстро оплатил стоянку челнока, что обошлось буквально в пару сотен кредитов. После чего мы направились дальше. В первую очередь мы направились к представительству банка, где мне должны будут установить тот самый чип, который привяжет меня и мою нейросеть к номеру счета, на котором будут мои деньги. Некоторые разумные действовали по-другому, учитывая тот факт, что часто могли менять свою нейросеть. Но это было связано с большими проблемами. Я же подобных сложностей не искал, особенно в этом случае. Добрый день, чем могу вам помочь? Радостно улыбнувшись, мне навстречу из-за своего небольшого прозрачного столика поднялась девушка, которая явно имела отношение к Слаксам, и уже заученно протараторила мне про все всяческие и всевозможные акции банка. Например, если я сейчас открываю счет на несколько миллионов кредитов, то получают скидку при покупках. Ну и вообще, мне все это было, конечно, интересно, но где-то там, на периферии сознания. Естественно, что я растягивать ситуацию не стал, объяснив девушке то, что именно мне нужно. Мне была нужна установка импланта, который позволит мне привязать счет к своей нейросети. Естественно, что подобное решение говорило о постоянстве клиента. Я не собирался менять свою нейросеть на что-либо другое. Да и зачем мне делать подобную глупость? Но менеджер банка была обязана задать мне серию глупых вопросов, что она и проделала весьма виртуозно. В первую очередь ее интересовал тот факт, не собираюсь ли я в ближайшее время собираться переустанавливать себе нейросеть, так как с этим впоследствии могут возникнуть проблемы. И все только потому, что после этого мне нужно будет постоянно ходить в банк удостоверять свою личность, если я все же думаю менять нейросеть. Потом была целая система с этим чипом, который придется каждый раз перерегистрировать. Но я просто отмахнулся, заявив менеджеру банка о том, что моя нейросеть меня устраивает полностью, и искать новую я просто не собираюсь. Судя по всему, в идентификаторе были какие-то данные, потому что эта девушка задумчиво хмыкнула и перестала задавать всю эту глупость. Еще бы, если она видела то, что у меня за нейросеть стоит, то должна была понимать главное. Такая нейросеть стоит огромных денег, и достать ее на территории Содружества невероятно сложно. Если я уже решился на подобное, то менять ее я действительно не буду. Обсудив с ней еще несколько вопросов, я направился на установку банковского чипа. Она происходила бесплатно, так как я в данном случае выступал как новый клиент, и такой бонус все же был. На всякий случай я с собой взял несколько обезличенных чипов с деньгами, которые мне достались в наследство от главы клана Мбушер. На этих чипах было минимум по 25 миллионов кредитов, и собирался их сразу загнать на свой счет, прямо здесь, в банке. Через полчаса я вышел из медкапсулы и почесал слегка зудящую голову. Быстрая установка импланта все-таки немного раздражала организм. Нейросеть отрапортовала мне о том, что имплант установлен и подключен к глобальной сети платежей Содружества, и поэтому организовал свой счет, и тут же привязал его к своему коду ДНК. Мало ли что может случиться в жизни. Кроме того, я тут же, еще не успев одеться, при помощи считывателя, перекинул деньги на свой счет. Так что, когда я вышел из комнаты, где стояла медицинская капсула, меня встретили слегка ошалевшие глаза менеджера банка. Молодая Слакса всем своим видом демонстрировала желание мне услужить. Еще бы, судя по всему, раз она привела в банк подобного клиента, ей теперь полагались какие-то дополнительные премиальные, но этот нюанс меня не сильно беспокоил. Важно было то, что в данном случае я действительно получаю возможность каких-то бонусов и скидок при покупке нужных мне предметов. Естественно, что я решил этим тут же воспользоваться. Видимо, не ожидая ничего хорошего от моего рвения, девушка заявила, что скидки не влияют на покупку рабов. а я в ответ просто рассмеялся. Кроме рабов мне тут было много чего нужно, в первую очередь мне очень нужно было собрать как можно больше баз знаний, которые мне впоследствии пригодятся, и мне самому, и моим членам клана Андр, а это стоит недешево. Когда девушка услышала про корпорацию нейросеть, то снова расцвела. Еще бы, эта корпорация тоже благодарила тех, кто помогает ей приобретать новых клиентов, тем более тех, кто не экономит на базах знаний и других покупках вроде имплантов или нейросетей. Так что следующим пунктом нашего путешествия была корпорация нейросеть, где я собирался обзавестись базами гражданского направления, но как можно более расширенными. В этот раз, в офисе корпорации, мне навстречу встал молодой парень, но тоже имевший отношение к той же расе слаксов. Неужели представители этой расы являются главными торгашами в этом содружестве? Не знаю. Возможно, они просто лучше как исполнители, и поэтому их стараются использовать в такой работе. Сейчас это было не суть важно. Пробормотав привычное приветствие, он с настороженностью уставился на меня, так как просто не понимал того, что может понадобиться разумному, у которого стоит подобная нейросеть. Я же постепенно начал ему объяснять то, чего я хочу. Мне нужны были базы знаний, и максимально расширенные. Я понимаю, что военные базы знаний в корпорации не продаются. Этот вопрос я задал с намеком, с тем самым намеком, что готов отблагодарить разумного, который мне поможет. Что поделаешь, но коррупция в этом мире содружества пронизывала буквально всю жизнь, и тут ничего не поделаешь. Задумчиво и косо посмотрев на меня, этот разумный предложил мне выпить чего-нибудь прохладительного, например, в кафе по соседству. Судя по всему, он собирался со мной обсудить что-нибудь достаточно серьезное после моего намека, что-нибудь этакое, касающееся именно специфических баз знаний, не имеющих отношения к официальным. Хитрость ситуации была в том, что базы знаний подобного рода имели довольно большое значение, но продавать их и усваивать разумные могли только по собственному желанию. Уже только поэтому следовало бы понять, что в первую очередь были важны нейросети, и поэтому военные нейросети действительно купить было очень проблематично. Такая нейросеть одним своим присутствием могла испортить жизнь любому разумному, особенно тому, кто не служил в армии. Но вот базы знаний проконтролировать было практически невозможно. Дело в том, что при получении сертификата специалиста оценивались общий объем знаний и практика, имеющиеся у тебя. Это на тот случай, если ты хочешь стать сертифицированным специалистом, но не более того. А то, с каких баз знаний взята эта информация, никто не фиксировал. Так что в данном случае все было понятно. Если в корпорации нейросеть есть базы знаний подобного профиля, то почему бы их не использовать? Естественно, что я согласился встретиться с этим разумным в кафе через десяток минут. У него как раз начинался обед, да и мне захотелось вдруг нормально по-человечески посидеть в кафе, хотя и под имитацией неба. Ведь на той планете, где я находился весь последний год, ничего подобного для меня не было, да и невозможно было это сделать. Ведь я просто не был уверен в том, что никто в этот момент не попытается на меня напасть, чтобы каким-либо образом нанести вред.